течение 16 лет Майкл Агблом, а ныне Спенсер Грант, боролся с желанием вернуться на ранчо. Он сдерживал и подавлял в себе это желание. Он не поддавался желанию, которое как магнит тянуло его к этому месту, но сознательно или нет. Он всегда знал, что должен приехать туда рано или поздно. Иначе он давно бы продал это ранчо, чтобы полностью покончить с прежними воспоминаниями. Он так не хотел их ворошить. Недаром он сменил свое имя. Он не продавал собственность по той же причине, по которой не сделал себе пластическую операцию и не избавился от шрама. Он себя наказывает шрамом, так сказал доктор Монделло в своем белом-прибелом офисе в Беверли-Хиллз. Он напоминает себе о чем-то, что он желал бы забыть, но чувствует, что не имеет права это сделать. Пока Грант спокойно жил в Калифорнии, он мог противостоять зову этого полигона смерти в Колорадо, но сейчас он спасал свою жизнь и испытывал ужасный стресс. Кроме того, он находился сравнительно недалеко от своего дома, поэтому призывы сирен прошлого... О, с ними было так трудно бороться. Рой мог побиться об заклад, что сын убийцы художника вернется на место, где было пролито столько крови, где его настиг тот кошмар. У Спенсера Гранта еще не были закончены все дела на ранчо недалеко от Вейля. Только два человека в мире знали, в чем же там было дело. За сильно затемненными окнами мчащегося лимузина, в сгущавшемся сумраке короткого зимнего дня, город Денвер казался задымленным и размытым, как древние руины, покрытые плющом и заросшие мхом. Джет-рейнджер приземлился западнее Гранд-Джанкшена между нагромождениями красных камней и низкими холмами, где росли сосны и кустарники. Здесь располагался национальный заповедник Колорадо. Все было покрыто сухим снегом, который взметнулся кристаллическим облаком от ветра, поднятого винтом. В сотни футов от места приземления темно-зеленая стена деревьев служила декорацией, на фоне которой выделялся силуэт белого Форда Бронко. Человек в зеленом лыжном костюме стоял у открытой задней дверцы машины и наблюдал за вертолетом. Спенсер оставался с пилотами, пока Элли пошла поговорить с водителем машины. Мотор джет-рейнджера затих, лопасти винта перестали вращаться, и в этой долине, окаймленной деревьями и скалами, стало тихо, как в пустой церкви. Элли слышала только хруст снега под своими ногами, ступавшими по мерзлой земле. Когда она подошла ближе к Бронко, то увидела фотокамеру, укрепленную на треноге. В машине она заметила разные фотопринадлежности. Фотограф был с бородой и очень рассерженный. Из его ноздрей струился пар, казалось, еще немного, и он взорвется. «Вы испортили мой снимок. Этот нетронутый снег, покрывавший яркие островерхие скалы. Такой контраст, такое напряжение. И теперь все пропало». Элли оглянулась на нагромождение скал за вертолетом. Они по-прежнему были ярко-огненными, светящийся красный свет в лучах солнца и по-прежнему островерхими. Но что касалось снега, он уже не был девственно чистым и нетронутым, простите. «Из ваших извинений шубу не сошьешь», — резко ответил он. Она посмотрела на снег возле Бронко и увидела там только отпечатки следов фотографа. Видимо, он был один. «Какого черта? Что вы здесь делаете?» — продолжал он нападать на Элли. «Здесь существуют ограничения на шум, и уж, конечно, нельзя тарахтеть вертолетом», — наскакивал фотограф. «Здесь находится заповедник. Тогда вам придется нам кое в чем помочь и тем самым сохранить себе жизнь», — сказала Элли, вытаскивая пистолет из кармана кожаной куртки. В джет-рейнджере, передав Элли свой УЗИ, Спенсер срезал обивку с кресел. Длинными кожными полосками он связал руки всем трем мужчинам и привязал их к ручкам пассажирских кресел, в которые усадил их. «Я не стану вставлять вам кляп в рот», — сказал он им. «Здесь все равно никто не услышит, как вы кричите. Мы здесь просто замерзнем», — возразил ему пилот. «Через полчаса вам удастся освободить руки». «Еще полчаса или минут 40 понадобится, чтобы дойти до шоссе». «Мы пролетали над ним. За это время вы не замерзнете». Элли добавила, «Вы можете быть уверены, приехав в город, мы позвоним в полицию и сообщим им, где вы находитесь». Наступили сумерки. Начали появляться звезды на темном пурпуре неба. Спенсер вел машину, а Рокки дышал в ухо Элли, сидя позади нее. Они без труда нашли выезд на шоссе по следам машины фотографа, приехавшего в это красивое живописное место утром. «Почему вы им сказали, что мы позвоним в полицию?» — спросил ее Спенсер. «Вы что, хотите, чтобы они замерзли?» «Мне кажется, что этого не случится. Все равно не хочется рисковать». «Да, но в наше время надо быть осторожней. Возможно, каждый звонок принимается в полиции по линии, связанной именно с данным автоматом. Это совсем не то, что вы набираете 911, телефон спасения. В маленьком городке типа Гранд-Джанкшена невелика преступность, и деньги из бюджета города они могут потратить на всякие новые системы связи с соответствующими сигналами и свистками. Вы им звоните, они точно знают, откуда вы звоните. Адрес появляется на экране перед оператором в полиции, и тогда они будут знать, в каком направлении мы отправились и по какой дороге». «Я поняла, но мы им усложним работу», — сказала Элли и объяснила Спенсеру, что она придумала. «Мне это нравится», — согласился он. Тюрьма Рокки Маунтин для сумасшедших преступников была построена во времена Великой депрессии под наблюдением и по рабочим проектам администрации. Она выглядела прочной и неприступной, как скала. В широком приземистом здании маленькие окна в глубине толстых стен были забраны решетками даже в административном крыле. Стены облицованы серым гранитом. Гранит более темного цвета был использован для окантовки окон, дверей и карнизов. Крыша из черного шифера. Рой Миро почувствовал, что само здание производит мрачные и неприятные впечатления благодаря цвету и пропорциям. Без преувеличения можно было сказать, что здание, стоявшее на холме, давило на окружающий ландшафт, словно живое существо. В сумерках окна тюрьмы отражали от крутых склонов скал и испускали неприятный желтый свет. Он будто исходил из темниц какого-то демона, жившего в глубине гор. Рой и его команда подъехали к тюрьме в лимузине, постояли перед ней и потом двинулись по коридорам к офису доктора Пальма. Рою стало жаль бедный заблудший душ, который заперли в этой куче камней. Ему также было жаль и надзирателей, которые по долгу службы должны были проводить много времени в таких ужасных условиях. Если бы все зависело только от него, он бы тщательно заклеил окна и вентиляцию всех помещений, где были поднадзорные их надзиратели, и спас бы их от страданий с помощью приятного, но губительного газа. Офисы приемной доктора Сабрины Пальма были чудесно обставлены и так контрастировали с обликом здания, словно находились совершенно в ином, прекрасном месте, в каком-нибудь пентхаусе Нью-Йорка или в роскошном особняке в Палм-Бич. Казалось также, что доктор и жила не только в другом месте, но и в другое время, нежели вся тюрьма, для которой будто не кончались 30-е годы. Диваны и кресла в ее офисе были от Джи Роберта Скотта, обитые шелком золотистого и платинового цвета. Столы и зеркала также были от Джи Роберта Скотта. Изготовленные из редких пород дерева, они сохраняли его текстуру. На них не было никакого лака, просто хорошая полировка. Лежал толстый бежевый с таким же рисунком ковер от Эдварда Филдса. В центре офиса стоял массивный стол Monteverde & Eng.